Я просто хотел, чтобы кто-нибудь приехал. В скорую тоже звонил. Лучше бы не звонил. Это они сказали звонить в милицию, если медицинская помощь уже не нужна. Я бы убил тогда эту тетку, которая со мной разговаривала. Миша, она так разговаривала. Главное, Володя сказал почти в конце. Записки никакой ни в квартире, ни в одежде при Юле не нашли. В спальне обнаружили много разных таблеток, в том числе и пустые упаковки, сильно действующих, успокаивающих, снотворных. Юля выпила очень много таких препаратов, но явно не смертельную дозу. Ночью Вика стала мне звонить, говорил и говорил Володя, а тут милиция. Их много было, человек 5 сначала. Они, суки, очень долго ехали. Я чуть с ума не сошел, пока они ехали. Да, Вика стала звонить, а я и не стал отвечать. Не смог. А к утру уже так устал, изнемог буквально. Думаю, если сейчас какой-то родной человек не приедет, то все. Тогда я тебе и позвонил. Володя посидел у Миши часов до 2. Они еще выпили чаю, бутылка коньяку простояла на столе нетронутая. Потом Володя уехал домой. Миша проводил его до такси. Уснул Миша на удивление моментально. Уснул сразу, как только лег. Спал он в ту ночь крепко, без сновидений, проснулся от писка будильника. Обычно он просыпался раньше сигнала и отключал будильник, чтобы не слышать неприятный писк. Проснулся невыспавшийся, сразу вспомнил то, что накануне говорил Володя про страшный сон, и убедился в справедливости его слов. Миша быстро собрался, сказал Ане, что не знает, когда вернется, и поехал на работу. Он ехал и удивлялся сам себе. Удивлялся тому, что его как-то не беспокоит то, что происходило вчера в его отсутствии в его же делах. Он никогда не успокаивался и для себя самого не заканчивал свой собственный рабочий день, пока не получал отчетов и информации со всех направлений деятельности. Ему для спокойствия и умиротворения нужна была логическая точка дня. Иначе он волновался, тревожился, звонил кому-то, что-то уточнял, корректировал планы на следующий день. Миша не отключал телефон во время отпуска и не мог удержаться от регулярного контроля за делами, даже если пытался отдыхать где-то далеко от дел. Он даже ругал себя за излишнюю нервозность и ревнивое отношение к работе, старался укладываться в рабочий день и не думать о делах дома, но... А в то утро он не беспокоился, хотя накануне вечером даже не принял отчета о проделанной за день работе от своего помощника и заместителя по многим вопросам, Леонида. Леонид пытался дозвониться до Миши всю вторую половину дня и весь вечер. Но Миша сначала не отвечал на звонки, потом ответил коротко, что выслушает все утром. При других обстоятельствах он сам бы звонил Леониду, если бы не мог дозвониться, то очень сердился бы. А тут он ехал на работу и понимал, что едет туда потому, что ехать больше некуда. А куда еще ехать, куда, думал Миша. Когда он уже подъезжал к работе, позвонил Володе. Еще раз поблагодарил и сказал, что выезжает в Рязанскую область к отцу. Сказал, что езды туда часа на 3, не больше. Ну и обратно также. Сказал, что по телефону отцу про Юлю сказать не смог, потому что не видел его уже почти год и потому, что по телефону не смог. Сказал, что едет с Викой, она за рулем. Миша знал, что Володя машину практически не водит, не любит, нервничает и боится. Володя попросил Мишу созвониться с ним ближе к вечеру, ну или раньше, если возникнут вопросы или проблемы. Миша зашел к себе в кабинет, сел в свое любимое рабочее кресло и уставился на книжку Фицджеральда, которая так и лежала сутки на том самом месте, где он ее вчера оставил, распахнутая на той самой странице, которую он сутки назад читал. Потом он оглядел свой небольшой, красивый, модный, не без претензий сделанный кабинет. Посмотрел на несколько фотографий, висящих на стене. Вот он с известным оперным певцом, вот он в компании коллег на белой лестнице, а в середине фото столичный мэр. Вот он, Миша, стоит в элегантном пальто, а за спиной у него большой дорожный знак, на котором написано «Лондон, столько-то километров», «Манчестер, столько-то», «Ливерпуль, столько-то», «Глазго, столько-то». Еще на стене висел дорожный знак — Мишина гордость. Когда-то он его сам придумал, нарисовал, и ему его изготовили как настоящий. Потом он много раз заказывал у себя же на производстве такой знак и дарил его разным людям по разным поводам. Когда-то он придумал и нарисовал знак точно такой же, как знак кирпич, то есть круглый, красный, с белым горизонтальным прямоугольником по центру, в простонародье именуемым кирпичом.